Чурасова. Мы рано выкормили лошадей в слободе упраздненного городка Тагая и еще засветло приехали в знаменитое тогда село Чурасово. Уже подъезжая к нему, я увидел, что это совсем другое, совсем не то, что видал я прежде. Две каменные церкви с зелеными куполами, одна поменьше, а другая большая, еще новая и неосвещенная. Красные крыши господского огромного дома, флигелей и всех надворных строений с какими-то колоколенками бросились мне в глаза и удивили меня. Когда мы подъехали к парадному крыльцу с навесом, слуги целую толпой, одетые как господа, выбежали к нам навстречу. Высадили нас из кибиток и под руки ввели в лакейскую, где мы узнали, что у Прасковьи Ивановны по обыкновению много гостей и что господа недавно откушали. Едва мать и отец успели снять с себя дорожные шубы, как в зале раздался свежий и громкий голос. «Да где же они? Давайте их сюда!» Двери из зала растворились, мы вошли, и я увидел высокого роста женщину в волосах с проседью, которая с живостью протянула руки навстречу моей матери и весело сказала: «На силу я дождалась тебя!» Мать после мне говорила, что Прасковья Ивановна так дружески, с таким чувством ее обняла, что она ту же минуту всею душою полюбила нашу общую благодетельницу и без памяти обрадовалась, что может согласить благодарность с сердечной любовью. Прасковья Ивановна долго обнимала и целовала мою прослезившуюся от внутреннего чувства мать, ласкала ее, охорашивала, подвела даже к окну, чтобы лучше рассмотреть. Мой отец, желая поздороваться с теткой, хотел было поцеловать ее руку, говоря: «Здравствуйте, тетушка!» Но Прасковья Ивановна не дала руки. «Я тебя давно знаю», — проговорила она как-то резко. «Успеем поздороваться. А вот дай мне хорошенько разглядеть твою жену». Наконец она сказала: «Ну, кажется, мы друг друга полюбим». И обратилась к моему отцу, обняла его очень весело и что-то шепнула ему на ухо. Мы с сестрицей давно стояли перед новой бабушкой, устремив на нее свои глаза, ожидая с каким-то беспокойством ее внимания и привета. Пришла и наша очередь. «А, это наши Багровы!» — продолжала она так же весело. «Я не охотница целовать ребятишек. Ну да покажите их мне сюда к свету!» На дворе начинало уже смеркаться. Нас с сестрицей поставили у окошка на стулья, а маленького братца поднесла на руках кормилица. Прасковья Ивановна поглядела на нас внимательно, сдвинув немного свои густые брови, и сказала: «Правду писал покойный брат Степан Михайлович. Сережа похож на дядю Григория Петровича. Девочка какая-то замухрышка, а маленький сынок какой-то чернушка». Она громко засмеялась, взяла за руку мою мать и повела в гостиную. В дверях стояло много гостей, и тут начались рекомендации, обнимания и целования. Я получил было неприятное впечатление от слов, что моя милая сестрица замухрышка, а братец чернушка. Но, взглянув на залу, я был поражен ее великолепием. Стены были расписаны яркими красками. На них изображались незнакомые мне леса, цветы и плоды, неизвестные мне птицы, звери и люди. На потолке висели две большие хрустальные люстры, которые показались мне составленными из алмазов и бриллиантов, о которых начитался я в Шахерезаде. К стенам во многих местах были приделаны золотые крылатые змеи, державшие во рту подсвечники со свечами, обвешанные хрустальными подвесками. Множество стульев стояло около стен, все обитые чем-то красным. Не успел я внимательно рассмотреть всех этих диковинок, как Прасковья Ивановна в сопровождении моей матери и молодой девицы с умными и добрыми глазами, но с большим носом и совершенно рябым лицом, воротилась из гостиной и повелительно сказала: «Александра, отведи же Софью Николаевну и детей в комнаты, которые я им назначила, и устрой их». Рябая девица была Александра Ивановна Ковригина, двоюродная моя сестра, круглая сирота, с малых лет взятая на воспитание Прасковьей Ивановной. Она находилась в должности главной исполнительницы приказаний бабушки, то есть хозяйки дома. Она очень радушно и ласково хлопотала о нашем помещении и очень скоро подружилась с моей матерью. Нам отвели большой кабинет, из которого была одна дверь в столовую, а другая в спальню. Спальню также отдали нам. В обеих комнатах, лучших в целом доме, Прасковья Ивановна не жила после смерти своего мужа. Их занимали иногда почетные гости. Обыкновенные же посетители жили во флигеле. В кабинете, как мне сказали, многое находилось точно в том виде, как было при прежнем хозяине, о котором упоминали с каким-то страхом. На одной стене висела большая картина в раззолоченных рамах, представлявшая седого старичка в цепях, заключенного в тюрьму, которого кормила грудью молодая прекрасная женщина. Его дочь, по словам Александры Ивановны. Тогда как в окошко с железной решеткой заглядывали два монаха и улыбались. На других двух стенах также висели картины, но небольшие. На одной из них была нарисована швея, точно с живыми глазами, устремленными на того, кто на нее смотрит. В углу стояло великолепное бюро красного дерева с бронзовой решеткой и бронзовыми полосами и с финифтиными бляхами на замках. Мать захотела жить в кабинете. И сейчас из спальной перенесли большую двойную кровать, также красного дерева с бронзою и также великолепную. Вместо кроватки для меня назначили диван. Сестрицу же с парашей и братца с кормилицей поместили в спальной, откуда была дверь прямо в девичью, что мать нашла очень удобным. Распорядясь и поручив исполнение Александре Ивановне, мать принарядилась перед большим на полу стоящим зеркалом, какого я сроду еще не видывал, и ушла в гостиную. Она воротилась после ужина, когда я уже спал. Видно, за ужином было шумно и весело, потому что часто долетал до меня через столовую громкий говор и смех гостей. Добрая Александра Ивановна долго оставалась с нами, и мы очень ее полюбили. Она с какой-то грустью расспрашивала меня подробно об Агрове, о бабушке и тетушках. Я не поскупился на рассказы. И в тот же вечер она получила достаточное понятие о нашей уфимской деревенской жизни и обо всех моих любимых наклонностях и забавах. Проснувшись на другой день, я увидел весь кабинет, освещенный яркими лучами солнца. Золотые рамы картин, люстры, бронза на бюро и зеркалах так и горели. Обводя глазами стены, я был поражен взглядом швеи, которая смотрела на меня из своих золотых рамок, точно как живая. Смотрела, не спуская глаз —